Глава 9. Вид с крыши Хавенгебау, небоскреба, который возвышался над гаванью, несомненно, самый живописный. Но в это утро меня интересовал не сам вид, а возможности, которые дает этот наблюдательный пункт. Утро выдалось солнечное и яркое, но наверху гулял сильный ветер, и было прохладно. Даже внизу ветер будоражил серо-голубые воды, заставляя гулять по поверхности белые барашки. На смотровой площадке толпились туристы с взъерошенными от ветра волосами, с биноклями и фотоаппаратами, и хотя у меня не было фотоаппарата, я думаю, что ничем не выделялся среди них. Облокотившись на парапет, я созерцал морской простор. Де Граф очень удружил мне своим биноклем. Это был лучший бинокль из всех, которые я когда-либо держал в руках. А при отличной погоде, которая была в этот день, возможность вести наблюдение превзошла все мои ожидания. Мой бинокль был направлен на каботажное судно водоизмещением около 1000 тонн, которое как раз входило в гавань. Даже с первого взгляда я смог заметить большие пятна на его корпусе и развивающийся бельгийский флаг. Время прибытия незадолго до полудня тоже соответствовало моим данным. Я следил за его движением, и мне казалось, что оно забирает шире, чем два судна, идущие впереди, и проходит совсем близко от буев, которые обозначали фарватер. Но, возможно, это объяснялось тем, что там было глубже. Я продолжал следить за ним, пока оно не вошло в гавань, и тогда я отчетливо увидел название судна, написанное большими буквами — «Марианна». Бесспорно, капитан был очень пунктуален в отношении времени, но был ли он также пунктуален в соблюдении закона? Вот что меня интересовало. Я спустился вниз в ресторан и перекусил. Я не был голоден, но, как показал опыт пребывания в Амстердаме, здесь лучше придерживаться установленного для трапез времени. Говорят, что в этом ресторане хорошо и вкусно кормят, и я не сомневаюсь, что мой второй завтрак подтвердил репутацию этого ресторана, но, тем не менее, совершенно не помню, что я там ел в тот день. В 1:30 я был в отеле «Тайринг». Моих девушек еще не было, но я и не думал, что они так скоро вернутся. Я сказал администратору, что подожду их в холле, однако мне совсем не хотелось сидеть там, тем более что я должен был просмотреть документы, которые мы изъяли на складе Моргенстерна и Мюгенталлера. Поэтому, улучив момент, когда у стола регистрации никого не было, я поднялся на лифте на 4-й этаж и проник в номер девушек. Их теперешнее помещение было чуть получше прежнего, и диван, который я тут же ощупал, был чуть помягче. Но он отнюдь не был приспособлен к тому, чтобы Мэгги и Белинда могли прыгать и кувыркаться на нем. Я прилег на этот диван и около часа изучал накладные. Но и скучные же были бумаги. Ничего, что возбуждало бы интерес и будило воображение. Однако среди имен одно попадалось особенно часто, и так как связанные с ним поставки отвечали крупнейшим во мне подозрениям, я записал имя и местонахождение поставщика. Наконец, в замке повернулся ключ, и вошли девушки. Как только они меня увидели, они издали вздох облегчения, но затем облегчение сменилось раздражением. «Что-нибудь случилось?» — кротко спросил я. «Вы заставили нас беспокоиться», — холодно сказала Мэгги. «Дежурный администратор сообщил нам, что вы ждете в холле. Но вас там не оказалось. И мы прождали там с полчаса». Тон Белинды был почти суровый. «Мы думали, вы ушли». «Я устал, и мне нужно было полежать. Теперь, когда я принес свои извинения, может, расскажете, как прошло утро?» «Можем сразу доложить», Таким же холодным тоном ответила Мэгги, что с Астрид нам не повезло. — Знаю. Дежурный передал мне ваше послание. О ней можно не беспокоиться, она уехала. — Уехала? — переспросили они хором. — Бежала из страны. — Бежала? — В Афины. — В Афины? — Послушайте, — сказал я, — отложим этот водевиль на потом. Сегодня утром они с Джорджем улетели. — Но почему? — спросила Белинда. — От страха. С одной стороны, на нее нажимали плохие дяди, а с другой стороны, поймальчик, то бишь я. Вот она и смылась. — Почему вы уверены, что она улетела? — поинтересовалась Мэгги. — Об этом мне сказал один человек из клуба Балинова. Я не стал входить в подробности. Если они думают, что их шеф — милый человек, то и пусть так думают. Кроме того, я проверил в аэропорту. Так-так. Видимо, на Мэгги моя утренняя деятельность не произвела особого впечатления. Или она чувствовала, что в отъезде Астрид виноват я. Ну, ладно, и что дальше? Так, начнем вот с этого. Я дал ей листок, на котором были записаны цифры 91-00-20. Что это может означать? Мэгги посмотрела на листок, перевернула его вверх ногами, взглянула на обратную сторону. — Ничего, — сказала она. — Дай-ка мне взглянуть, — сказала Белинда с живостью. — Я неплохо справляюсь с кроссвордами и анаграммами. И действительно, почти сразу же она сказала, их надо читать в обратном порядке. 02-00-19, то есть 2 часа ночи 19-го, завтра утром. — Совсем неплохо, — заметил я одобрительно. Мне на расшифровку понадобилось 30 минут. — Ну а что дальше? — подозрительно спросила Мэгги. Написавший эти цифры, кто бы он ни был, забыл это объяснить, — уклончиво ответил я, ибо уже начал уставать говорить неправду. — Ну, Мэгги, очередь за вами. Рассказывайте. — Ну так вот. Она села и разгладила серо-зеленое платьице, у которого был такой вид, будто оно село после многих стирок. Когда я пошла в парк... Я надела это новое платье, потому что Труди не видела его на мне, а так как было ветрено, я повязала голову шарфом. И на вас были темные очки? Угадали. Мэгги не так-то легко было сбить с толку. Я походила там с 30 минут, лавируя между пенсионерами и детскими колясками, а потом увидела ее, вернее, увидела эту... огромную, толстую, старую даму. Да, одетую, как вы говорили. А потом я увидела и Труди в белом ситцевом платье с длинными рукавами. Какая-то она была беспокойная, прыгала, как ягненок. Мэгги помолчала, а потом задумчиво добавила. Все-таки Труди довольно красивая девушка. «Добрая у вас душа, Мэгги». Мэгги поняла намек. В конце концов, они уселись на скамейку, я села на другую, ярдах в 30 от них, раскрыла журнал и стала за ними наблюдать. Голландский журнал. «Неплохо придумала», — одобрил я. Потом Труди стала заплетать косы своей кукле. «Какой кукле?» «Той, которая у нее была». Терпеливо объяснила Мэгги. «И если вы все время будете меня прерывать, я упущу некоторые детали». Пока она этим занималась, к ним подошел какой-то человек и сел рядом на скамейку. Вот такой крупный, в темном костюме, с воротником, как у пастора, с седыми усами и великолепными седыми волосами. Вид у него был очень приличный. Ну, еще бы. Машинально сказал я, сразу представив себе преподобного Тадеуса Гудбади. По-моему, Труди его очень любит. Через несколько минут она обняла его за шею и что-то зашептала на ухо. Он сделал вид, что сильно шокирован ее поведением, но на самом деле это была просто игра, потому что он вынул из своего кармана и вложил ей в руку что-то, деньги, наверное. Я чуть был не спросил, а не был ли это шприц, но удержался. А Мэгги продолжала. Потом она поднялась, не выпуская из рук куклу, и побежала к машине с мороженым, купила мороженое и пошла прямо в мою сторону. — И вы ушли? — Я подняла журнал повыше, — сказала Мэгги с достоинством. Но я испугалась напрасно. Она просто прошла мимо меня к другой открытой машине, стоявшей футов в 20 от меня. Полюбоваться куклами. — Откуда вы узнали? — спросила Мэгги разочарованно. — Кажется, в Амстердаме каждая вторая машина торгует куклами. Вот именно за этим она и побежала. Трогала их, гладила по головкам. Старик-продавец как будто сначала рассердился, но... Как можно сердиться на такую девушку? Она обошла машину и вернулась к своей скамейке и стала угощать куклу мороженым. И ничуть не расстроилась, когда кукла отказалась есть. А что в это время делали старая дама и пастор? Разговаривали и очень вежливо. Когда Труди вернулась, они еще немного поговорили, а потом пастор похлопал Труди по спине. Они встали, она попрощалась со старой дамой, как вы ее называете, и все ушли. Какая идиллическая картина! Они ушли все вместе? Нет, пастор ушел один. Вы не пытались пойти за кем-нибудь из них? Нет. Молодец. А за вами никто не увязался? Не думаю. Не думаете? Ну, там было очень много народу, и многие шли в ту же сторону, что и я. Человек 50-60. Конечно, утверждать, что... На меня никто не посмотрел, было бы глупо, но сюда за мной никто не шел. — Ну, а как у вас, Белинда? — Напротив женского общежития есть кафе. Из общежития выходило много девушек. И входило тоже. Но только когда я пила уже четвертую чашку кофе, я узнала одну из тех, которые вчера были в церкви. Высокая девушка с каштановыми волосами. Вы бы назвали ее Яркой. Откуда вы знаете, как бы я ее назвал? Вчера вечером она была в монашеском одеянии? Да. Значит, вы не могли видеть, что у нее каштановые волосы? Нет, у нее на левой щеке родинка. И черные брови? — спросила Мэгги. Да, да. Это она, — оживилась Белинда. А я сдался. Когда одна красивая девушка рассматривает другую красивую девушку, ее глаза превращаются в телескопы. «Я шла за ней до самой Калверстрат», — продолжала Белинда. «Она вошла в большой магазин. Сначала мне показалось, что она бродит бесцельно, но на самом деле у нее была цель, потому что она вскоре устремилась к отделу «Сувениры только на экспорт». Она стала рассматривать их, как будто все подряд, но я заметила, что по-настоящему ее интересуют только куклы. — Так, так, так, так, так, так, так, — сказал я, — снова куклы. — Но почему вы решили, что ее интересуют именно они? — Это было видно, — сказала Белинда тоном человека, который пытается объяснить разницу между разными цветовыми оттенками слепому от рождения. Потом она сосредоточила внимание на определенной группе кукол. Поколебавшись немного, она выбрала одну, только на самом деле она не колебалась, просто делала вид, что колеблется. Я благоразумно промолчал, она поговорила с продавцом, и тот что-то записал на листке бумаги. Сколько времени он писал? Сколько нужно, чтобы записать обычный адрес? Белинда говорила, не останавливаясь, будто не слышала меня. Потом она уплатила и ушла. Вы пошли за ней? Нет. Я тоже молодец? Да. И за мной никто не шел. И не следил? например, в магазине. Какой-нибудь высокий и грузный толстяк? Белинда хихикнула. Поглядывал. И не один. И толстые, и большие. Ну, ладно, ладно. Итак, масса больших и толстых мужчин потратили массу времени, чтобы поглазеть на вас. И масса молодых и тощих, я уверен... Я помолчал. Милые, милые, я люблю вас обеих. Они переглянулись. Ну что ж, — сказала Белинда, — это очень мило. Чисто служебно, дорогие мои, чисто профессионально. Должен сказать, что вы сделали отличные сообщения. Белинда, вы видели ту куклу, что выбрала девушка? Мне платят именно за то, чтобы я видела, что происходит, — ответила она сухо. Я задумчиво посмотрел на нее, но ничего не сказал. Так вот, эта кукла была в костюме, который носят на острове Хиллер. «Как та, что мы видели на складе», — произнес я. «Откуда вы узнали?» «Я мог бы ответить, что я ясновидящий или гений, но на самом деле все гораздо проще. Я имею доступ к определенному источнику информации, а вы не имеете». «Ну так поделитесь с нами». «Это, конечно, сказала Белинда». «Нет». «Почему нет?» «Ну, потому что в Амстердаме есть люди, которые могли бы захватить вас, запереть в тихой комнатке и заставить говорить». Наступило молчание. Затем Белинда спросила, «А вы не стали бы говорить?» «Может быть, и стал бы, если уж на то пошло», — сказал я. «Но нужно начать с того, что им было бы нелегко запереть меня в той тихой комнате». Я взял пачку накладных. «Кто-нибудь из вас слыхал о замке Линден? Нет?» «Вот я тоже не слышал. Однако слышал, что из замка поставляют нашим друзьям Моргенстерну и Мюгенталеру большие партии часов с маятниками». «Почему именно с маятниками?» — спросила Мэгги. «Не знаю». — солгал я искренним тоном. «Возможно, с какими-то определенными намерениями. Я просил Астрид найти поставщика часов определенного типа. У нее были различные связи. Но она уехала. Придется мне самому заняться этим завтра. А мы займемся этим сегодня», — сказала Белинда. «Мы пойдем в этот замок и только попробуйте. И вы отправитесь обратно в Англию с первым же самолетом. Я не желаю тратить время на то, чтобы выуживать вас из глубокого рва, который окружает этот замок. Ясно?» «Да, сэр», — ответили они кротко и в унисон. К моему огорчению, они явно склонялись к этой мысли, что я из тех психов, которые страшнее лают, чем кусают. Я собрал бумаги и поднялся. «Сегодня вы свободны. Вы мне понадобитесь завтра утром». Как ни странно, они почему-то не обрадовались тому, что могут сегодня быть свободны. Мэгги спросила, «А вы?» «Поеду на машине за город. Нужно немного проветриться, потом посплю, а ночью, может быть, покатаюсь на лодке». «Романтическая ночная прогулка по каналам?» Белинда попыталась произнести фразу легкомысленным тоном, но ей это не очень удалось. Казалось, она и Мэгги знали о чем я даже и не догадывался. «Но ведь вам нужен кто-то, кто будет охранять вас с тыла. Я поеду с вами, а как-нибудь в другой раз. И ни в коем случае не подходите близко к каналам. Ни в коем случае не появляйтесь поблизости от ночных баров. А главное, ни в коем случае не приближайтесь к докам и к тому складу. И вы тоже ни в коем случае не выходите из отеля сегодня вечером». Я с удивлением посмотрел на Мэгги. За все 5 лет нашей совместной работы она еще никогда не говорила со мной так странно и так сурово. И уж, конечно, она никогда не указывала мне, что я должен, а чего не должен делать. Она даже схватила меня за руку. Еще один неслыханный поступок. — Прошу вас, Мэгги, вы обязательно должны совершить эту ночную прогулку на лодке. — Ну, хватит, Мэгги, в 2 часа ночи? — В чем дело, Мэгги? На вас это совсем не похоже. — Сама не знаю. — Нет, знаю. Кажется, кто-то ходит по моей могиле в подбитых гвоздями сапогах. Скажите ему, пусть лучше поостережется. Белинда подошла ко мне. Мэгги права. Вы не должны выходить сегодня вечером. Лицо ее было полно тревоги. И вы тоже, Белинда? Прошу вас. Вся комната была словно наэлектризована, и это мне было совершенно непонятно. Их лица умоляли, в глазах виднелось чуть ли не отчаяние, как будто я только что заявил, что собираюсь спрыгнуть с утеса. Белинда сказала, — Мэгги хочет, чтобы вы не уходили от нас. Мэгги кивнула. — Не выходите никуда вечером. Оставайтесь с нами. — Черт возьми, — сказал я, — в следующий раз, когда мне понадобятся помощники за границей, я возьму с собой зрелых работников. Я двинулся было к двери, но Мэгги загородила мне путь, поднялась на цыпочки и поцеловала. Белинда поступила таким же образом. — Это подрыв дисциплины! Никуда не годится! Я растерялся просто. — Никуда не годится! Я открыл дверь и оглянулся, чтобы посмотреть, согласны ли они со мной. Но они молчали и стояли с каким-то потерянным и подавленным видом. Я раздраженно покачал головой и вышел. По пути в свой отель я купил оберточную бумагу и веревки. Уже находясь в номере, я упаковал полный комплект одежды, которая более или менее просохла после вчерашнего дождя, надписал фиктивное имя и адрес печатными буквами и сошел с этим пакетом в холл. Администратор был на своем посту. — Где тут ближайшая почта? — спросил я. — Дорогой мистер Шерман, это дружеское приветствие было автоматическим, но теперь он уже больше не улыбался. Мы можем сделать это сами. — Спасибо, но я хочу послать это лично. — А, понимаю, понимаю, понимаю. На самом деле он ничего не понимал. А я просто хотел, чтобы вид Шермана, выходящего из отеля с большим пакетом в руках, заставил кого-то удивленно поднять брови или задумчиво нахмурить лоб. Администратор дал мне адрес почты, в котором я не нуждался. Я положил свой пакет в полицейскую машину и, проехав весь город, выехал на дорогу, ведущую в северном направлении. Вскоре я понял, что еду вдоль залива Зейдерзе, но не вижу его из-за дамбы, расположенной с правой стороны дороги. Вид слева не представлял собой ничего особенного, но сельская местность Голландии не рассчитана на то, чтобы приводить туристов в восторг. Вскоре я достиг указателя с надписью «Хейлер 5 км» и, проехав еще несколько сот ярдов, свернул с дороги и остановил машину сразу же за площадью маленькой деревушки, похожей на картинку с почтовой открытки. На площади помещалась почта, а рядом телефонная будка. Я запер машину и оставил ее здесь. Потом вернулся на шоссе, перешел на другую сторону и взобрался на пологую, поросшую травой дамбу. Передо мной открылся вид на Зейдерзе. Свежий бриз поднимал маленькие волны, а заходящее вечернее солнце зажигало в них разноцветные огоньки. Но кроме этого залив не мог ничем похвастать. Окаймлявшая его суша лежала так низко, что там, где она вообще была видна, казалась не более чем плоской темной полосой. Единственное, что нарушало эту монотонность, был остров, лежащий в северо-восточном направлении на расстоянии около мили от побережья. Это был остров Хиллер. Собственно говоря, он лишь раньше был островом, ибо потом построили дамбу, и теперь он был соединен с материком, а его жители приобщились к благам цивилизации и туризма. По дамбе было проложено асфальтированное шоссе. Остров ничем особенным не отличался. Он лежал так низко и был таким плоским, что, казалось, его затопит любая, даже отнюдь невысокая волна. Но эту плоскость оживляли рассеянные тут и там фермы и несколько больших амбаров. На западном же берегу, обращенном в сторону материка, приютилась вокруг крохотной гавани деревня. И, конечно, на острове были свои каналы. Это все, что я увидел. Поэтому я удалился, вернулся на главную дорогу, дошел до автобусной остановки и, вскочив в первый автобус, вернулся в Амстердам. Я решил сразу же пообедать, так как, по моим расчетам, позднее у меня не будет такой возможности. Кроме того, я считал, какие бы испытания ни уготовила мне судьба в эту ночь, их лучше встречать не на пустой желудок. После обеда я лег поспать, так как предвидел, что позднее мне и это сделать не удастся. Чувство долга разбудило меня в половине первого. Нельзя сказать, чтобы я чувствовал себя отдохнувшим. Я неторопливо оделся, темный костюм, свитер с высоким воротом, темные парусиновые туфли на резине и темная парусиновая куртка. Пистолет я вложил, помимо чехла, еще в клеенчатый футляр на молнии. В такой же футляр я положил две запасные обоймы, и то и другое спрятал в карман парусиновой куртки и застегнул молнию. С тоской взглянув на бутылку шотландского виски, я решил все-таки воздержаться и вышел из номера. Я покинул отель уже по привычной для меня пожарной лестнице. Улица внизу, как обычно, была безлюдна, и я знал, что за мной никто не пойдет. Им это было не нужно, ибо те, кто желал мне зла, знали, куда я направляюсь и где меня можно найти. Я знал, что они это знают, но надеялся на то, что они не знают, что я знаю. Я предпочел идти пешком, потому что сейчас у меня не было машины, а также потому, что у меня здесь развилась аллергия к такси. На улицах не было ни души, по крайней мере, на тех, которые я выбирал. Город казался спокойным и мирным. Я дошел до района доков, сориентировался и пошел дальше, пока не очутился в глубокой тени сарая для хранения грузов. Светящиеся стрелки моих ручных часов показывали без 22. Ветер усилился и стало еще холоднее. Но дождя не было, хотя в воздухе и ощущалась влага. Я чувствовал запахи моря, дегтя, канатов и разных других вещей, которыми пахнут все доки мира. По темному небу неслись такие же темные тучи, временами приоткрывая бледный край луны, но чаще заволакивая ее. Но даже когда луна и скрывалась за тучами, тьма не становилась абсолютной, ибо высоко вверху, сквозь неровные, постоянно меняющие очертания просветы, мерцало звездное небо. Когда становилось немного светлее, я вглядывался в темноту, которую открывала гавань. В гавани были буквально сотни барж, ведь это была одна из самых крупных гаваней для приема барж. Все они теснились в хаотическом беспорядке, но я понимал, что этот беспорядок скорее кажущийся, чем действительный. Как неплотно стояли баржи, и как невелико искусство, которое требовалось, чтобы вывести судно в море, каждая баржа имела узкую полоску воды, по которой она могла выйти в открытое море. От причалов, у которых швартовались барки, перпендикулярно отходили к берегу узкие сходни, и таким образом баржи были связаны с сушей. Луна зашла за тучи, я вышел из тени на одну из центральных сходней, неслышно ступая по мокрому дереву на своих резиновых подошвах. Будь я даже в сапогах, подбитых гвоздями, то и тогда вряд ли привлек чье-то внимание, кроме тех, кто желал мне зла, ибо хотя на всех баржах были команды, а на многих с их семьями, тем не менее лишь на двух или трех светились одинокие огоньки, и если не считать тихой симфонии ветра и слабого поскрипывания тросов, все вокруг было погружено в безмолвие. Гавань со своими сотнями барж была сама по себе целым городом, и этот город спал глубоким сном. Я прошел треть расстояния по главной сходне, когда луна снова выглянула из-за туч. Я остановился и оглянулся. Ярдах в 50 позади за мной шли двое, молча и целеустремленно. Они казались лишь тенями, силуэтами, но я заметил, что правая рука у каждого была длиннее, чем левая. Они что-то несли. Я не удивился, заметив в их руках какие-то предметы, как не удивился, заметив этих людей. Я быстро посмотрел направо. По параллельной сходне от берега двигались еще двое. Они двигались на одном уровне с теми, что шли непосредственно за мной. Я посмотрел налево. Еще двое, еще два силуэта. Меня восхитила синхронность, с которой они действовали. Я повернулся и снова пошел вперед. На ходу я вынул из чехла пистолет, снял с него непромокаемый футляр и спрятал в карман на молнии. Луна скрылась за тучами, я бросил беглый взгляд через плечо и побежал. Три пары преследователей тоже побежали. Пробежав ярдов 5, я снова оглянулся. Двое на моей сходне остановились и целились в меня. А может, мне просто это показалось в мерцании звезд? Но мгновение спустя я убедился, что так оно и было. Узкий язык пламени прорезал темноту. Выстрела я не услышал, что вполне понятно. Ни один здравомыслящий человек не решился бы потревожить сотни здоровых голландских, немецких и бельгийских моряков. Однако они ничуть не побоялись потревожить меня. Луна снова вышла из-за туч, и я снова ускорил шаг. Попавшая в меня пуля нанесла больший урон моей одежде, чем мне самому, хотя я и ощутил жгучую боль чуть пониже правого плеча. Но и этого для меня было достаточно. Я свернул с центральной сходни, перепрыгнул на нос баржи, пришвартованной у причала под прямым углом, и под прикрытием рулевой рубки быстро перебежал на корму. Спрятавшись там, я осторожно выглянул из-за угла. Двое на центральной сходне остановились и энергичными жестами показывали своим приятелям справа, что им следует обойти меня с фланга, чтобы потом выстрелить в спину. На мой взгляд, у них были чудовищные представления о том, что такое честность и порядочность. Но что касается компетентности, то в ней можно было не сомневаться. Совершенно очевидно, что если они действительно хотели прикончить меня, то у них, по моим понятиям, были неплохие шансы, используя это окружение. И мне необходимо было как можно скорее сорвать эти планы. Поэтому я перенес внимание с тех двух, находившихся на центральной сходне, на тех, которые пошли в обход. Они появились через несколько секунд, не спеша, но целеустремленно. Они шли вперед, вглядываясь в темноту рубки. Не совсем умный маневр с их стороны, поскольку я сам стоял в глубокой тени, а они четко выделялись на фоне лунного неба. Я, разумеется, увидел их раньше, чем они меня. Я даже сомневаюсь, что они вообще успели меня заметить. Один из них наверняка меня не видел, ибо он навсегда лишился способности видеть. Он был мертв еще до того, как упал на причал, и почти беззвучно соскользнул с него в темные воды гавани. Я прицелился во второго, но реакция того была на редкость быстрой, и он отпрянул в тень, прежде чем я успел нажать на курок. Неизвестно, почему мне пришло в голову, что по сравнению с их представлениями о порядочности, мои еще более низкого пошиба. Но в эту ночь я серьезно настроился на то, чтобы оставить их в дураках. Я придвинулся к краю рубки и осторожно выглянул. Двое на центральной сходне были на месте. Возможно, они даже еще не знали, что произошло. но они были слишком далеко, и трудно было рассчитывать, что я попаду в них с такого расстояния, да еще ночью. Но, тем не менее, я тщательно прицелился и нажал на спуск. Однако птичка была действительно далеко. Я услышал, как один из них вскрикнул и схватился за ногу. Но, судя по быстроте, с которой он бросился за своим приятелем и спрятался под прикрытием баржи, рана не должна была быть серьезной. Луна вновь скрылась за тучу. Тучка была небольшой и скроет луну минуты на две, не больше. И к тому же эта туча была единственной. Они уже засекли мое местонахождение. Я спустился с баржи на главную сходню и побежал в прежнем направлении. Я не пробежал и 10 ярдов, как луна снова дала о себе знать. Я сразу бросился ничком на сходню, лицом к берегу. Левая от меня сходня опустела. Да и неудивительно, ибо уверенность оставшегося в живых не могла не поколебаться. Я взглянул направо. Эти были теперь намного ближе, чем те, которые только что благоразумно ретировались с главной сходни, и потому как неуклонно и уверенно шли они вперед, было видно, что они еще не знают, что один из их приятелей уже вышел из игры. Однако они столь же быстро постигли важность благоразумия, как и другие, мгновенно улетучившись, когда я 2 раза быстро выстрелил. Видимо, я промахнулся. Зато те 2 с главной сходни осторожно ступили на нее снова, но они были еще слишком далеко, и я мог пока о них не беспокоиться, так же, как и они обо мне. Еще 5 минут продолжалась эта смертельная игра в прятки, перебежки, выжидания в укрытии, выстрелы, снова перебежки, и все это время они неумолимо наступали, окружая меня. Теперь они действительно очень осмотрительно, почти не рискуя и ловко используя свое численное превосходство, в то время как 1 или 2 отвлекали на себя мое внимание, остальные проворно перебегали с одной баржи на другую. Трезвость и холодный расчет подсказывали мне, что если я не изменю свою тактику, и притом немедленно, то у этой игры может быть только 1 конец, и он уже близок. Это меньше всего располагало к воспоминаниям, и однако, прячась за каютами и рубками, я вспомнил о Мэгги и Белинде. Не потому ли они так странно вели себя, когда мы виделись последний раз? Может быть, каким-то особым женским чутьем они угадывали, что должно случиться и чем это для меня кончится? Но боялись сказать мне об этом. «Хорошо, что они сейчас не видят меня», — подумал я, — «ибо они не только бы утвердились в своей правоте, но и усомнились бы в непогрешимости своего шефа, а я действительно уже дошел до отчаяния. Я ожидал, что наткнусь на засаду из 1 человека, меткого стрелка или мастера по ножовщине, и думал, что справлюсь с ним. А если бы повезло, то и с 2, но такого я не ожидал. Я сказал Белинде, когда мы вышли со склада, кто, сражаясь, убегает, завтра снова в бой вступает. Но теперь мне даже бежать было некуда, ибо до конца сходни оставалось всего 20 ярдов. Когда человека травят, его охватывает страшное чувство. И это тем более трудно пережить, когда понимаешь, что все вокруг спят глубоким сном, но достаточно снять глушитель и 2 выстрелить в воздух, и через 2 секунды вся гавань устремилась бы на помощь. Но я не смог заставить себя так поступить, так как то, что должно быть сделано этой ночью. И я знал, что это моя последняя возможность, и другой не представится. После этой ночи моя жизнь в Амстердаме не стоила бы и ломаного гроша. И я не мог заставить себя поступить так, пока оставалась хотя бы какая-то иллюзия возможности. Человек в своем уме не назвал бы это возможностью, но в тот момент, полагаю, я был не совсем в своем уме. Я взглянул на часы. Без 6:02. Время почти истекло. Я взглянул на небо. К луне плыла маленькая тучка. Сейчас они пойдут в свою следующую и почти наверняка решающую атаку, и в этот момент я должен буду предпринять мою следующую и почти наверняка последнюю попытку спастись. Я взглянул на палубу баржи. Она была нагружена металлическим ломом. Я схватил кусок металла, потом снова прикинул расстояние от тучки до луны. Тучка словно сжалась. Всю луну она не закроет, но край все-таки заденет. Во второй обойме оставалось 5 патронов, и я выпустил их один за другим в ту сторону, где, как я знал или догадывался, укрылись мои преследователи. Я надеялся, что это задержит их на несколько секунд, хотя и сам мало верил в это. Быстро сунув пистолет в непромокаемый футляр, я застегнул молнию и для большей сохранности положил его не в чехол, а в снабженный молнией карман моей парусиновой куртки. Потом пробежал несколько шагов вдоль баржи, вскочил на планшир и перепрыгнул на сходню. Когда я с большим усилием поднялся на ноги и понял, что тучка проплыла мимо, не задев луну даже краем, внезапно я почувствовал полное спокойствие, видимо, потому что у меня больше не было выбора. И я побежал, потому что мне не оставалось ничего другого, бросаясь как безумно из стороны в сторону, чтобы сбить прицел моих преследователей. Неоднократно я слышал мягкий звук их бегущих шагов, так близко они были от меня, и дважды чувствовал, как их руки пытались схватить меня за куртку. Внезапно я откинулся назад, размахнулся и зашвырнул кусок металла, который был у меня в руках, в воду. При этом я тяжело упал на сходню еще до того, как услышал всплеск. Шатаясь, словно пьяный, я с трудом поднялся на ноги, схватился за горло и, опрокинувшись назад, упал в воду. Сделав самый глубокий вдох, на который был способен, я задержал дыхание. Вода была холодная, но не ледяная, мутная и не очень глубоко. Мои ноги коснулись илистого дна, и какое-то время я старался не отрываться от него. Я начал выпускать воздух из легких очень медленно и очень осторожно, экономя запас, который, вероятно, был не так велик. Мне ведь не часто приходилось прибегать к этому. Если я был прав, предполагая, что мои преследователи жаждали меня прикончить, а я, разумеется, был прав, то, наверное, сейчас те двое, которые находились на главной сходне, с надеждой смотрели на то место, где я упал в воду. Я же надеялся, что струйки пузырей, медленно поднимавшихся на поверхность, натолкнет их на ложное заключение, и что для него не потребуется много времени, ибо я едва ли смогу долго разыгрывать этот спектакль. Наконец мне показалось, что минут через 5, хотя на самом деле наверняка прошло не более 30 секунд, я перестал посылать на поверхность пузырьки по той простой причине, что у меня в легких не осталось больше воздуха. Я начал ощущать боль в груди. Я уже слышал и уж, конечно, чувствовал, как сердце колотится в пустой грудной клетке. Начали болеть уши. Оттолкнувшись от дна, я поплыл направо, всей душой надеясь, что ориентируюсь правильно. Рука моя коснулась киля одной из барж, и, воспользовавшись этим дарованным мне укрытием, я проплыл под ней и вынырнул на другой стороне. Думается, что останься я еще секунд на 5-7 в воде, то не удержался бы и стал глотать ее. Теперь же, очутившись на поверхности, я был вынужден собрать всю силу воли, чтобы не разразиться кашлем, который наверняка бы услышали даже на другом конце гавани. Но когда вопрос идет о жизни или смерти, человек находит в себе силы, о которых даже не подозревает при обычных обстоятельствах. И мне удалось обойтись несколькими глубокими, но беззвучными глотками воздуха. В первые секунды я вообще ничего не видел, но только по той причине, что масляная пленка на поверхности попала мне в глаза. Я протер веки, но и тогда не увидел ничего особенного. Только темный корпус баржи, за которой я прятался, главную сходню перед собой и еще одну баржу, стоявшую параллельно первой, футах в 10 от нее. До меня донеслись голоса, словно тихое журчание. Я осторожно подплыл к корме, ухватился за руль и выглянул. На сходне стояли два человека. Один из них светил фонариком, и оба, наклонившись, вглядывались в воду в том месте, где я недавно погрузился в нее. Вода, к счастью, была темна и неподвижна. Наконец оба выпрямились. Один из них пожал плечами и выразительным жестом поднял руки ладонями вверх. Второй кивнул и осторожно потер ногу. Первый поднял руки и дважды скрестил их над головой, сначала налево, потом направо. И в ту же минуту раздался отрывистый, кашляющий звук мотора где-то совсем близко от меня. Очевидно, это неожиданное пробуждение жизни совершенно не устраивало этих двоих, ибо тот, кто подавал сигналы, схватил второго за руку и потащил за собой, второй, хромая, едва поспевал за ним. Так быстро они поспешили убраться. Я подтянулся и взобрался на баржу. На словах это звучит очень просто, но когда борт судна поднимается над водой на 4 фута, это простое упражнение может оказаться и невозможным. Именно таким оно оказалось и для меня. Но, в конце концов, с помощью каната я преодолел это расстояние и добрых полминуты лежал без сил, прежде чем пробудившаяся во мне энергия и сознание важности моей задачи заставили меня подняться на ноги и направиться на нос баржи, откуда я мог видеть главную сходню. Те двое, что недавно были полны решимости уничтожить меня и теперь, несомненно, испытывали тот закономерный подъем духа, который проистекает из чувства удовлетворения от хорошо выполненной работы, казались лишь двумя едва различимыми тенями, готовыми раствориться среди еще более глубоких теней, окружающих складские помещения на берегу. Я спустился на сходню и на мгновение притаился там, пока не определил, откуда доносится шум мотора. После этого я быстро пробежал к тому месту, где вдоль отходящего от сходни причала швартовалась та баржа, и почти ползком, приблизившись, дюйм за дюймом к причалу стал наблюдать. Баржа была длинной, по меньшей мере 7-10 футов, довольно широкая и неуклюжая. Более нескладной баржи я еще не видел. 3/4 ее, начиная от носа, было занято задраенными трюмами. Далее помещалась рулевая рубка и за ней каюта для экипажа. Сквозь ее занавешенные окна просачивался желтый свет, из окна рубки высунулся верзила и заговорил с матросом, который собирался спуститься на причал, чтобы отдать швартовы. Корма баржи упиралась в сходню, на которой я лежал. Я подождал, пока матрос не соскочил на причал, а потом бесшумно скользнул через борт на корму и притаился за каютой. Вскоре я услышал стук каната, упавшего на борт, и глухой стук подошв матроса, прыгнувшего с причала на палубу. Тогда я осторожно добрался до железной лесенки у переднего края, залез по ней на крышу рубки и распластался на ней ничком. Вспыхнули ходовые огни, но меня это мало беспокоило. Они были расположены по обе стороны рубки, так что там, где я лежал, тень казалась еще гуще и темнее. Звук мотора сделался ровнее, и причал стал удаляться. У меня мелькнула мысль, не попал ли я из огня да в полымя.